Глава 26. «Я осуществлю вашу давнюю мечту, Гольвик. Пребывая в Югославии, вы с трудом сдерживали желание переметнуться к партизанам и возглавить один из отрядов Тито». Гольвик удивленно взглянул на Скорцени и нервно передернул плечами, как смертельно уставший боксер перед 12-м раундом. «Что-то не припоминаю», — попытался он возразить, забывая, что если уж Скорцени захочет высказать какую-то мысль, то слушать он будет только самого себя. «Не знаю, то ли время от времени давала знать о себе ваша славянская кровь, как моя венгерская, то ли еще что-то, что вас так поразило, Гольвик. Да, в моих венах течет и венгерская кровь, и я не скрываю этого, Гольвик». «Простите, штурмбанфюрер, не могу знать, какими сведениями вы располагаете», — насторожился диверсант. «Но я не припоминаю, чтобы мои симпатии к партизанам...» «Не к партизанам, а к авантюристам». «Возможно». «Так вот, оберштурмфюрер», — повысил голос Скорца, не поднимаясь из-за стола, но жестом сдерживая Гольвига, Штубера и лейтенанта вермахта Разданова от желания расставаться со своими креслами. «Вы всегда страстно желали побывать в шкуре командира одного из отрядов Тито. Это у вас в природе, в самой вашей натуре. Как истинный диверсант, вы всегда рвались в лес, в горы. Да и по характеру своему тоже являетесь отшельником». Примечание. Поближе с поручиком Белой гвардии, а затем лейтенантом вермахта Раздановым, читатели могут познакомиться на страницах моих романов «Живым приказано сражаться», «Черный легион» и других, входящих в цикл романов «Война империи». Автор. Конец примечания. «Если вы так считаете», — не без вежливой иронии согласился Гольвик. «Впрочем, что касается отшельничества, то это больше относится к вам, Штубер», — остановился Скорцени напротив одного из своих самых талантливых последователей. И тот не выдержал, подхватился, поднимая вслед за собой Гольвига и Разданова. «Почти монашеского отшельничества», — подтвердил он, уже догадываясь, к чему клонит Скорцени. Оставалось выяснить кое-какие детали. «Еще бы! Рыцари Черного леса, рыцари Рейха, просто какие-то безымянные подсадные партизанские отряды. Некая, забытая Богом и людьми крепость на окраине никому неведомого Подольска, которую вы превратили в свой родовой замок, в эдакий саксонский форпост на подступах к Черному лесу. Фантазия, изысканная фантазия, вот что вас приятно отличает от множества других диверсантов, Штубер. Но, к сожалению, ни сербским, ни хорватским языком вы не владеете, и в этом преимущество перед вами оберштурмфюрера Гольвига неоспоримо». Скорцени выдержал длительную паузу, осматривая всех троих с таким скептически недоверчивым прищуром глаз, словно вот-вот собирался воскликнуть: «Господи, и мне придется совершать переворот в Венгрии, штурмовать ее королевскую крепость с этим вот сбродом?» Гольвик молча, напряженно всматривался в лицо Скорцени. Он терпеть не мог подковырок и недомолвок. Они всегда приводили его в ярость, от кого бы ни исходили, пусть даже от первого диверсанта империи. Он солдат и требовал ясности, во всем ясности. «Вас, Разданов, судьба, говорят, тоже немало побросала по Югославии, это верно? После гражданской войны в России год служил в Воеводине, господин штурмбанфюрер», — вытянулся по стойке смирно Разданов. «Потом немного учился в русском кадетском корпусе при державной комиссии Врангеля. Хотя и прибыл туда в чине поручика, однако офицерского образования не имел». «Русский кадетский корпус в Югославии. Как романтично! Вот почему в свое время генерал Шкуро лично заинтересовался вами, надеясь направить в специальную диверсионную школу атаман». Примечание. Такая диверсионная казачья школа «Атаман» действительно существовала. Она готовила кадры для белогвардейских казачьих подразделений и организаций, действовавших за рубежом, созданную при казачьем стане генерала Доманова. Конец примечания. «Провинциальный мерзавец», — не меняя выражения лица, процедил Разданов. «Кто именно? Шкура? Доманов?» «И тот, и другой», — не задумываясь и не тушуясь, объяснил Разданов. Скорцени не стал выяснять, почему вдруг Разданов столь нелестно отозвался о двух белогвардейских генералах, но само определение «провинциальный мерзавец» ему понравилось. «Поскольку вы поручик русский, то вам виднее. Не знаю, где и какую военную науку вы проходили до того, как попали в Германию, но знаю, где вас по-настоящему научат воевать. На фридентальских курсах. Мне приходилось слышать о вашей школе». Еле сдержался Разданов, чтобы по обыкновению своему не добавить «провинциальных мерзавцев в замке Фриденталь». «Хотя лучшая подготовка солдата, конечно, окопная. Тем не менее, к окопам тоже нужно готовить». Даже в совершенно спокойной обстановке Скорцени иногда начинал говорить громыхающим голосом, который напоминал турий рык. «Ну, а если сумеете убедить нас в преданности идеалам СС, да-да, о том, чтобы наиболее достойные воины из славян становились офицерами СС, мы тоже позаботимся. Их и сейчас уже немало. Но к этому мы еще вернемся. А пока к делу. Прошу всех садиться». Примечание. Из югославских славян в значительной степени состояла в частности дивизия СС «Принц Евгений». Конец примечания. Скорцени сел за стол и еще раз озарил присутствующих скептически холодным прищуром глаз.